Глава 24. «А меня, конечно, никто и не спрашивает», — хмыкнул я, но Каори лишь отмахнулась. Сневласка подошла к двери, проверила, нет ли кого в коридоре, и прикрыла ее. «Мика», — продолжила та, — «помнишь, мы никак не могли изобразить сцену с кицуны?» С этими словами девушка забралась к себе в сумку и выудила оттуда анальную пробку с пушистым, но небольшим лисьим хвостиком. «Как тебе идея, чтобы срисовать с натуры?» «Буду только рада», — лукаво улыбнулась та и моментально ухватила меня за член. Тот сразу же отозвался на, хоть и грубое, но заигрывание, увеличиваясь в размерах. «Вот только наш главный герой еще не готов». «Ничего страшного». Кори подошла к подруге вплотную и страстно поцеловала ту. Однако при этом рыженькая милашка не отпускала меня и продолжала массировать мой ствол через джинсы, но должен признать, что поцелуй двух красоток возбуждал не меньше. Не отрываясь от губ синевласки, Мика расстегнула пуговицы на моих штанах и чуть стянула их, ухватившись за возбужденный член голыми руками. Я подвигал ногами, и джинсы соскользнули на пол. «Повернись», — томно прошептала Кори, опускаясь перед нами. Мика послушно развернулась к подоконнику и оперлась о него руками. В это время синевласка облизала пробку и, раздвинув ягодицы подруги, которая оказалась без трусиков, и нежно заработала язычком. Она ласкала маленькую дырочку, а рыжая художница тихо стонала, прикрыв глаза. Вместе с этим Кори ухватилась одной рукой за мой подрагивающий член, начав его медленно мять. Мне жутко хотелось подвинуться ближе и вставить его в умелый ротик этой чертовки. Желал, чтобы ее длинный язычок пробежал по всему стволу, облизал головку, а потом еще раз войти в Каори и ухватить за голову, трахнуть в рот. Но я сдержался, с любопытством наблюдая за развратом, воцарившимся в нашем скромном офисе. Синевласка наконец решила, что попка подруги уже достаточно влажная, и осторожно придавила к ней пробку. Та сперва шла туго, отчего Мика продолжала страстно стонать. Но потом девушка расслабилась и чуть подалась назад. В ту же секунду металлический стержень скользнул внутрь, вырвав из груди Мика слабый крик. «А теперь твоя очередь», — Кори посмотрела на меня сверху вниз с хитрым прищуром, после чего подтянула за член чуть ближе и жадно проглотила его. Я не мог терпеть и все же схватил ее за волосы, придавив к себе. Девушка закашлялась, но не отстранилась. Наоборот, после секундного перерыва продолжила страстно сосать. «Эй!» — послышался тихий голосок Мика. «А как же я?» «Точно!» — синевласка оторвалась от ублажения и снова подтянула меня. Но теперь уже к подруге. Она сама провела головкой по увлажненной киске Мико, после чего чуть просунула член внутрь. «Дальше сам», — Кори встала и отступила, подняв телефон. «Нам нужен этот кадр, заму, не стесняйся». А когда это я стеснялся? Схватив Мика за бедра, резко притянул к себе. Член скользнул в нее на полную длину, отчего девушка вновь вскрикнула. Я услышал, как ее ноготки заскребли по пластиковому подоконнику. Значит, ей нравится такая грубость. Впрочем, я это и так знал. «На, на!» — зашептала Мика, когда я принялся активно двигать тазом. Член легко входил в нее, доставая до самого сокровенного. Она оказалась настолько мокрой, что я практически не ощущал сопротивления. Зажмурившись от наслаждения, сжал ее попку еще сильнее и ускорил темп. «Давай, заму!» — говорила рядом наш оператор. «Больше эмоций!» Я покосился на нее и замахнулся рукой. Послышался звонкий шлепок, а вместе с ним громкий стон Мико. На правой ягодице проступил красный отпечаток моей ладони. «Вот так!» — командовала вошедшая во вкус Каори. «Схвати ее за хвост и продолжай лупить!» Левой рукой ухватился за рыжую игрушку и приподнял ее. «Мика, все нормально?» — тихо спросила я, так как бить девушку даже в сексуальном плане мне не хотелось. «Да!» — простонала она. «Прошу! «Сделай это!» Но если она просит, то не смею отказывать. И в следующие несколько минут в офисе звучали звонкие шлепки по красивой попке рыженькой малышки. И Мика получала от этого настоящее удовольствие. Ее стоны становились все громче, она помогала мне бедрами, двигая ими назад, отчего член чуть ли не проваливался в разработанное лоно девушки. Каори с ошалелым видом снимала нас. Казалось, что она всегда мечтала стать порнооператором или вообще режиссером. И наша командная работа в Ханабен могла этому поспособствовать. Возможно, в будущем она станет директором одной из игр. Я же просто получал наслаждение от близости с красивой девушкой. Рыжий хвостик, торчащий из попки Мика, лишь придавал нашему сексу экзотичности. Но внезапно она вскрикнула громче обычного и в следующую секунду сжалась внутри. Ухватившись за подоконник, она продолжила насаживаться на меня, но постепенно замедляя темп. «Кончай ей на спину!» — послышался шепот Каори над самым ухом и задрала подруге платье. Именно так я и поступил. Вбив член в Мика еще несколько раз, понял, что уже вот-вот кончу. Тогда вытащил его и, помогая рукой, завершил начатое. Мое семя вырвалось на рыжую любовницу и окропило нежную спину. Блистая под пробивающимися солнечными лучами, его неспешно вытирала Каори. «Отлично! Это будет замечательным домашним видео», — произнесла она язвительным голосом. «Я думал, это понадобится для работы». «Конечно», — ответила та. «Мне же надо будет как-то возбудиться, чтобы рисовать сексуальные арты». И в этот момент позади послышался стук в дверь. Я рефлекторно обернулся и встретился с ошарашенным взглядом Ясуши. «О, видимо, я не вовремя», — усмехнулся тот и опустил глаза на мой голый зад. «А ты правда ничего?» «Ясуши!» «Все, ухожу, ухожу!» Тот вскинул руки, прикрыл за собой дверь. Я же посмотрел на Каори. «Разве ты не закрывалась?» В ту же секунду девушка разительно преобразилась. Из холодной стервы превратилась в виноватую милашку. «Прости, заму», — пробормотала та, вскинув бровки домиком. «Он просил хоть глазком на тебя посмотреть, когда все это произошло с Мицука. Я была вся на нервах и согласилась». «А сейчас решила не отказываться от своих слов», — я снова покосился на двери. «Он видел все от начала до конца?» «Нет», — покачала та головой. «Его не было, это точно». «Но видео ты ему не будешь показывать?» Она вновь сделала виноватое лицо и посмотрела на меня щенячьими глазами. От такого я не мог удержаться и просто махнул рукой. «Делай, что хочешь». С этими словами попытался одеться, но Каори остановила, схватив за руку. «Позволь мне загладить свою вину». Опустилась на колени и осторожно взялась за все еще напряженный член. «Хотя бы немного». После чего я ощутил на нем расслабляющее тепло и влагу.